Глава восьмая. Секунду-другую ничего не происходило. Мне потребовалось некоторое время, чтобы уговорить внезапно взбунтовавшийся Эриол повременить с атакой. А повелитель, кажется, опешил, не ожидая от меня столь бурной реакции. Причем лицо мое он не видел и ориентировался скорее на ощущения. А я в тот момент думала, надо признать, совсем не о симпатичных цветочках. «Прошу прощения». Наконец подал голос владыка, убирая от меня руку подальше. «Я не хотел вас напугать». Я отступила на шажок и прохладно поинтересовалась. «А разве похоже, что мне страшно?» В темноте заинтересованно блеснули два красных огонька. Странно, что я раньше этого не замечала. Или же он просто сдерживался, не желая раньше времени раскрывать свою суть? «Пожалуй, что нет. Кажется, я поторопился с выводами, а вы...» «У вас глаза светятся». «У вас тоже», — буркнула я, утихомирив, наконец, рвущийся на свободу Эриол. «И зрачки сузились, как у высшей нежити». «Как у демонов, вы хотели сказать?» — со смешком осведомился повелитель. «И у демона в том числе». «Что поделаешь? В темноте я вижу гораздо лучше, чем днем. Способность, доставшаяся мне по наследству. Потому и глаза красные». «А у вас они почему-то сейчас потемнели». Я отвернулась. «Приобретенная способность досталась от братьев и иногда доставляет немало ненужных проблем». «Вы сердитесь?» — внимательно посмотрел на меня повелитель. «Я сделал что-то не так?» «Нет», — хмуро ответила я, сжимая правую руку в кулак, чтобы вновь зашевелившийся Эриол, которому чем-то не понравилась близость этого мужчины, не вздумал своевольничать. «Дело во мне и в одном упрямом артефакте, о котором вам, полагаю, уже подробно докладывали». «Думаете, он способен мне навредить?» — усмехнулся владыка. Я только вздохнула. Я бы не хотела это проверять. «Да бросьте. На меня не действует магия. Да и от обычного оружия кровь демона дает мне полную защиту». Вот наивный. «Уверенность собственной неуязвимости еще не гарантирует бессмертие». Наконец покачала головой я. «Не совершайте чужих ошибок, сударь. Поверьте, когда-нибудь вы будете сильно разочарованы». Владыка задумчиво покосился на мою правую ладонь. «А мне казалось, защита стоит только на ваших украшениях». «А, заметил. Молодец, что разобрался. Иннар в свое время долго над ними колдовал, а в итоге они с Дамира и Гором там такого накрутили, что даже ас удивленно присвистнул. Правда, полностью мою ауру побрякушки не скрывали, но зато неплохо защищали и от тени, и от добарая, благодаря чему, собственно, у меня и получалось более или менее выдерживать близость пустоты. Потом еще Дэм в этом деле поучаствовал, так что теперь даже охотники признавали во мне свою. Не говоря уж о том, что оставшаяся во мне частица его души вынуждала почти любую тварь относиться ко мне с уважением. Кстати, я до сих пор так и не поняла, почему мои украшения остались при мне. Господин Эгер как-то сказал, что при переходе драконы лишились всех своих охранных амулетов, и я склонна предполагать, что это произошло отнюдь не случайно. А вот то, что это не коснулось большинства моих висюлек, было странно. Возможно, правда? Хитрость заключалась в том, что спрятанные в волосах шпильки и вдетые в уши сережки слишком тесно контактировали с моей кожей. А Эриол вообще прятался внутри моего тела, поэтому вполне мог быть незамечен магией портала. Тогда как все остальное? А подобных побрякушек, благодаря братикам-параноикам и очень трепетно отнесшегося к моей безопасности Эннара, на мне всегда болталось немало. Причем в данный момент я даже склонна думать, что вовсе не просто так потеряла королевский амулет. Потому что если господин Эгер прав, и портал лишил нас всех магических артефактов, то получается, что это не я, растяпа, а та дрянная колонна с рунами испоганила мне все настроение и сорвала с моей шеи ничем не закрепленный сапфир. Правда, в данный момент это все равно ничего не меняет, поэтому у меня даже приблизительно не получается предположить, куда в таком случае колонна могла его зашвырнуть. Огорченно вздохнув, я запоздало вспомнила о терпеливо ждущем ответа повелителя и неопределенно пожала плечами. «Это необычная защита». Подарок брата, который в определенном роде обладает своим собственным мнением и нередко вмешивается там, где не просят. «Да, я слышал об этом загадочном артефакте. Или Мариола докладывал, что из-за него вам пришлось отказаться от амулета-переводчика? — Совершенно верно. — Знаете, — нахмурился вдруг владыка, — до недавнего времени я был твердо уверен, что портал не пропускает сюда не только магов, но и их творения, как живые, так и неживые. — Ну вот, что я говорила. — Но, судя по всему, мой предок чего-то не учел, когда закрывал сюда проход. — Я в этом, к несчастью, не разбираюсь, — привычно отмазалась я. — Но, возможно, вы в чем-то правы. — Как вам удалось изменить мой сад? — Неожиданно сменил он тему. — Вы сделали его совсем другим. Я насторожилась. — Вам не нравится? — Просто непривычно. К тому же вы сами говорили, что земля сильно ослабла. — Это другое, — успокоилась я. Для того, чтобы расчистить завалы и сделать его красивым, много сил не требуется. Не волнуйтесь, на куполе это никак не отразилось. — А на вас? — тихо спросил владыка. Я удивленно подняла голову и, наткнувшись на пристальный взгляд красноватых глаз, под которым как-то тревожно шевельнулась тьма, почти сразу нахмурилась. — Вы можете зажечь свет? Повелитель отчета вздрогнул. — Могу, если земля не станет противиться. — Не станет, — суховато сообщила я, и почти сразу в тишине раздался тихий щелчок пальцев. — Я попросил ее вам не мешать. Когда над головой повелителя робко загорелись несколько магических светильников, он быстро моргнул, и краснота из его зрачков тут же пропала, тогда как лицо оставалось обычным, спокойным, подсвеченным снизу, сверху неярким голубоватым светом, делавшим его еще более бледным, чем обычно. Ничего необычного, ничего странного, хотя на миг мне едва не показалось. — Благодарю вас, — гораздо мягче ответила я, отводя взгляд. Так намного лучше. Он кивнул и молча подал мне руку, заставив удивленно замереть. — Вы предлагаете прогуляться, сударь? Сейчас? — Я хочу взглянуть, во что вы превратили мой сад. Не сделайте одолжение. Я тихо вздохнула и послушно прикоснулась к его локтю, тем самым подтверждая, что не против небольшой прогулки. Не говоря ни слова, владыка развернулся и неторопливо влек меня вглубь сада, по-прежнему держа в поле зрения магических светляков, на которых ни один куст, как я и обещала, не среагировал. Выждав несколько минок, я решила кое-что прояснить. Сад изменился далеко не весь. Я взяла на себя смелость изменить лишь малую его часть. — Почему? — ровно осведомился мужчина, не повернув головы. — Потому что это ваше владение. Я не посчитала себя вправе менять их кардинально. Мы только убрали завалы, расчистили дорожки и немного прибрались. — Мы — это кто? — также неестественно ровно спросил владыка. Однако я хорошо почувствовала, как напряглась его рука. — Я и ваши слуги. Те несколько куарани, которых вы допустили к работе в саду. Он резко остановился и изумленно на меня уставился. — Вы им что, приказали? — Нет. Слегка сбитая с толку, я отступила. — Просто попросила. — И они послушались? — Да. А что в этом такого? Повелитель несколько мгновений изучал мое озадаченное лицо, а потом вдруг расслабился и негромко рассмеялся тем удивительным, бархатистым и на редкость приятным смехом, который так изумительно красит суровых мужчин. — Потрясающе! — отсмеявшись, заметил он, пока я прислушивалась к его эмоциям и любовалась столь редким зрелищем, как искренний смех владыки. — Зеленые даже со мной ведут себя крайне сдержанно и не делают ничего, что могло бы навредить саду. Не поверите, я уже пожалел о том, что сделал их такими независимыми и позволил подчиняться лишь одному хозяину — Знаку. — Но вы? — Наверное, земля сама им шепнула, что вас стоит послушаться. Я растерянно пожала плечами. — Не исключено. Хотя я, если честно, ничего такого не слышала. — Она с вами разговаривает? — Снова насторожился повелитель. — Бывает. — На Эйнарае или... — По-всякому, — спокойно ответила я. — Когда на Эйнарае, когда просто эмоциями. Иногда и сны со значением подбрасывает. По крайней мере, мы друг друга неплохо понимаем. А вы? Что-то за последнее время изменилось в ваших отношениях? Владыка тут же помрачнел. — Нет, ничего. — Плохо. — Огорчилась я и замолчала, не сразу сообразив, что напрасно опять зацепила больную для него тему. В полнейшей тишине мы прошли несколько десятков шагов по заметно преобразившемуся саду. Небольшие дорожки, поросшие густой травой, приятно радовали глаз. Отсутствие шипов у кустарников ободряло. Появившиеся на месте прежних буреломов уютные полянки прямо просили остановиться и полюбоваться их чистотой. А тут и там распустившиеся цветы настраивали на мирный лад. Непроницаемо черное небо, где невесомыми фонариками подмигивали магические светляки, больше не казалось мрачным и угрожающим. А редкие голоса невесть откуда взявшихся птиц позволяли надеяться, что со временем их станет гораздо больше. А еще немного погодя, это место по-настоящему оживет. Довольно скоро я поняла, куда мы идем, и удивилась, но до поры до времени не стала задавать вопросы, давая спутнику возможность самому озвучить причины его решения. Однако владыка молчал, явно думая о чем-то своем, и я благоразумно помалкивала тоже, почему-то именно сейчас не испытывая никакого желания его задевать. Может, конечно, я просто устала после долгого дня и не захотела портить царящую вокруг чарующую хрупкую красоту. А может, идущие от повелителя едва заметные волны благостного спокойствия, показывающие, что он, несмотря ни на что, доволен увиденным, сами по себе заставляли расслабиться и перестать искать подвох в его действиях. Когда впереди показалось знакомое дерево, со всех сторон окруженное все теми же шиповником, мы ненадолго остановились. Владыка выразительно на меня покосился. Я запоздала, сообразив, что без портала мы внутрь не попадем, а порталы тут творить нежелательно, поспешила подойти и коснуться ближайшего куста рукой. Тот послушно убрал с дороги свои колючие ветки, и перед нашим взором открылась уже знакомая поляна для размышлений. С тем самым деревом, по-прежнему цветущим и заметно разросшимся за этот день, плетеными креслами, вокруг которых уже начали пробиваться молодые побеги шиповника, поломанной оградой, бурно разросшимися кустами и редкими, одиночными цветками в самом дальнем углу, которые выросли скорее вопреки моей просьбе, чем согласно задуманному мной плану. Какое-то время потратив на изучение своего любимого места, повелитель, не торопясь заходить внутрь, обернулся в мою сторону. «Почему вы не стали тут ничего менять?» Я пожала плечами. «Мне показалось бестактным что-либо менять там, где вы привыкли бывать, без вашего на то согласия. Но если хотите...» «Хочу!» Бесцеремонно перебил меня владыка и, придвинувшись, испытующе заглянул в мои глаза. «Я хочу посмотреть, как вы работаете со знаком». Я неловко кашлянула и аккуратно отступила на шаг. «Это не совсем работа, и проходит она не так, как обычно. Но если вы не против, я немного поправлю тут обстановку». «Окажите услугу». Отступив от напряженно замершего мужчины еще на шажок, я придвинулась к беспокойно зашевелившемуся шиповнику и снова коснулась одной из веток. Прикрыв глаза, молча обратилась к знаку и, ненадолго с ним слившись, довольно быстро обнаружила три ярко-зеленые искры чужих разумов, с готовностью откликнувшись на мой призыв. Куарани оказались недалеко. Всего несколько мгновений, и они, с легкостью преодолев чуть ли не треть сада, вынырнули из зарослей всего в нескольких шагах. Не знаю, что за магией их наделил владыка, и почему они перестали ему подчиняться так, как раньше, но, судя по изменению его настроения, появление зеленых заставило его опешить. Правда, его лица я не видела. Работа с чужим знаком требовала гораздо больше сосредоточения, чем обычно. Поэтому я не стала открывать глаза, чтобы убедиться, что почувствовала правильное. Только кивнула выжидательно застывшим нелюдям и молча указала на поляну. Они уловили мое пожелание мгновенно, как будто были здесь хранителями. Более того, метнулись вперед так проворно, что я едва успела удивиться первому факту. На повелителя даже не обернулись, словно его вообще тут не было. А вот за металлическую ограду взялись так рьяно, что я почти сразу услышала отвратительный скрежет и не сдержала улыбку, ощутив, с каким раздражением странная троица выковыривала сетку из кустов. У меня вообще сложилось впечатление, что если бы не я, они бы очень скоро нашли способ от нее избавиться, несмотря ни на что. Каким уж образом, трудно было сказать. Но, боже мой, Если бы вы только видели, с каким облегчением они ее вытащили. И немало не смущаясь, всего парой движений коротких пальцев превратили в горку ржавого праха. Клянусь, никогда раньше я не думала, что кому-то, кроме настоящих ишных хранителей, будет дело до таких мелочей. Но поди же ты. Кажется, этим Куаране и правда была не безразлична судьба этого сада. А он, что самое удивительное, определенно к ним благоволил, и, оставшись без нормальных хранителей, был просто вынужден искать им замену. Просто невероятно, что у него это в итоге получилось. Правда, новых хранителей оказалось всего трое, что в масштабах дворца выглядело почти смешно. Но сам факт. Когда с оградой оказалось покончено, я осторожно поработала с шиповником, сделав его более покладистым и менее агрессивным. Затем подровняла траву, освободила от излишков поросли кресла, молча посоветовала зеленым избавиться от тяжелого металлического стола, глубоко вбуравившегося своими острыми ножками в землю. А когда они без возражений обратили его в кучу такого же рыжего праха и с довольным видом мне отсалютовали, вежливо попросила дерево заменить испорченную мебель, после чего только следила за тем, как из протянувшихся до самой земли веток формируется новый стол, стулья и такая же чаша для питья, как у меня в беседке. С удовлетворением отметила, что зеленые без дополнительных просьб вмешались и подкорректировали процесс. Наконец окинула получившуюся красоту мысленным взором и только тогда, открыв глаза, уважительно поклонилась маленьким магам. «Благодарю вас, господа. Ваша помощь оказалась очень кстати. Примите мое безграничное уважение к вашим талантам». Они дружно расплылись в улыбках и, сдержанно мне поклонившись, снова исчезли из виду. Причем, если я правильно почувствовала, использовали для этого какой-то вид пространственной магии, потому что мгновением спустя я ощутила их присутствие где-то в противоположном конце сада, а затем они вовсе разделились и занялись своими непонятными делами в совершенно разных углах. Обернувшись к ладыке, в полнейшем безмолвии наблюдавшего за нашей совместной работой, я вопросительно приподняла брови. «Сударь, это действительно впечатляет!» Неожиданно охрипшим голосом обронил он и первым шагнул на обновленную поляну. «Зеленые правда вас слушают, леди? Причем так, как будто это вы здесь хозяйка, а не я». — Напрасно вы так решили, — не согласилась я. — Ведь это вы дали им полную свободу действий и тем самым позволили стать чем-то большим, чем просто садовники. И это ваша заслуга в том, что они так трепетно заботятся о знаке. Обратили внимание на то, как они общаются? — Конечно. Они всегда все делают беззвучно. Даже перемещаются так, что никто, кроме меня, не способен этого заметить, пока они сами не пожелают, — усмехнулся повелитель. Но должен вам сказать, что они сразу такими стали. Как только я открыл им дар, мгновенно замолчали, все трое. И с тех пор абсолютно ничего не изменилось. Кроме, пожалуй, того, что я почти потерял на них влияние. Замолчали они только потому, что для общения им больше не требуются слова. Кажется, они ощущают этот сад, а то и весь мир, так же, как и я, с помощью знака. Владыка резко развернулся. — Что? — «А как еще вы можете это объяснить?» — пожала плечами я. «Что вы имеете в виду?» «То, что и сказала. Если помните, ваши предки, построив этот замок, отделили немалый кусок земли от остальной части Элой-де-Шайре, причем на тысячелетия. Тем самым они разлучили знак с прежним хранителями, сделав его вдвое слабее, чем раньше. Для земли это было не полезно, а потом и губительно». И она начала медленно чахнуть, лишенная помощи со стороны. Лишить ее хранителей все равно, что обрубить корни у дерева. Какое-то время оно еще постоит, а потом обязательно зачахнет. Так и получилось. И начался этот процесс задолго до вашего рождения, как я и говорила раньше. И тот факт, что сам по себе дворец стал для знака, по сути, тюрьмой, сыграл в этом немаловажную роль. Именно поэтому со временем он еще больше ослаб и перестал вам верить. Поэтому любой владыка для него — это в первую очередь тюремщик, его пленитель, охранник. Назовите как угодно. Но пока стоит этот замок, доверия от знака вам не видать. Я глубоко вздохнула. Я не знаю, каким именно образом ваши предки сумели обойти эту тему и заставить знак повиноваться. Но чем дальше я об этом думаю, тем больше мне кажется, что это было сделано не совсем честно и не совсем правильно. Иначе не было бы у вас сейчас таких грандиозных проблем. Поначалу я думала, что и вы пошли по тому же пути. Состояние сада, ощущение от земли — все говорило за то, что вам тут не рады. Тем не менее, только благодаря вам эта земля все еще живет и способна на сопротивление. Вы, сами того не зная, подарили ей хранителей новых, вот этих, маленьких магов из числа нелюдей, которые совершенно неожиданно стали ей ближе, чем кто-либо еще. Ведь, насколько я понимаю, создать такой дар было вашей идеей. А до вас никаких зеленых во дворце не было? — Да, — ошарашенно моргнул владыка. «Вот вам и причина, по которой вы все еще имеете на Кауаране хоть какое-то влияние. Обычно хранители, что старшие, что младшие, абсолютно независимы от всех, кроме настоящего хозяина. И эти трое стали бы такими же. Однако, как ни крути, а дар, который вы им подарили, вы же можете и отнять. Наверное, только поэтому земля, хоть и не питает к вам добрых чувств, по-прежнему позволяет приходить сюда и безнаказанно занимать эту поляну». «Но я думал, что это из-за купола». «Частично», — рассеянно обронила я. «А основная причина заключалась именно в этом. Так что, наверное, мне придется извиниться перед вами за те недобрые мысли, которые поначалу возникли у меня в вашем отношении. Ведь, как выяснилось, на самом деле вы сделали для этой земли гораздо больше, чем все ваши предшественники. И это ценно». «Потому что, прежде всего, говорит о том, что судьба вашего мира и его жителей вам не безразлична. Иначе вы бы не стали рисковать недавно собой и не просили бы меня о помощи». Владыка изумленно отпрянул и в полнейшей растерянности взъерошил свою темную макушку. «Леди, я даже не знаю, что вам на это сказать». «А ничего больше говорить не нужно», — спокойно ответила я. «Вы, конечно, совершили немало ошибок, но при этом не нарушили самого главного правила». «Какого?» «Не пытались воспользоваться силой. Только это и спасло вас от гибели и заставило знак относиться к вам чуть иначе, чем к вашим предкам. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Вам действительно грозила серьезная опасность, несмотря на вашу важность для Элойда и Шайре. И вы действительно могли погибнуть еще много лет назад, когда впервые обратились к знаку и открыли для него душу. Вы ведь пытались с ним говорить, верно?» Владыка хмуро кивнул. «Да, только ответа не услышал». «Если бы вы не привели перед этим в сад Зеленого, тот день стал бы для вас последним», — ровно просветила я его. «Не сомневайтесь, знак умеет за себя постоять. И он бы в скором времени нашел себе носителя, которому передал бы всю полноту власти. В тот день, как мне показалось, его остановила только мысль о куполе и о том, что вы, возможно, не так безнадежны, как ваш отец». «Но у отца был знак». «Повторяю, нам неизвестно, каким образом он его заполучил», — покачала я головой. «На моей памяти еще свежи воспоминания о том, как одному из магов разума удалось такое проделать. Знак он действительно получил, однако всей власти над ним так и не обрел. Полагаю, тут произошло нечто подобное. Потому что в противном случае первое, что сделал бы ваш отец, это снес свой дворец, а второе — вернул сюда хранителей. Поскольку этого до сих пор не произошло, вывод, как говорится, очевидный. И тот факт, что ваш отец не оставил вам сведений о причинах своего успеха, только лишний раз это подтверждает. Впрочем, если вы все еще сомневаетесь, могу продемонстрировать, во что сейчас превратился ваш знак. При условии, конечно, что вы мне доверяете». Повелитель прикусил губу, а затем, мельком покосившись на преображенную поляну, решительно кивнул. «Я буду весьма признателен, если вы покажете, в чем я ошибался». «Ого! А вот это уже хороший признак. Когда человек хотя бы признает, что теоретически мог когда-то ошибаться, с ним не только проще иметь дело, но и весьма велика вероятность того, что он исправит свою ошибку». «Это совсем не трудно», — едва заметно улыбнулась я, подходя на расстояние вытянутой руки. — «Достаточно вам ненадолго прикрыть глаза и позволить мне кое-что вам показать». — «Я готов», — тут же зажмурился мужчина. Я улыбнулась чуть шире, взяла его за руку и, мысленно перекрестившись, позволила заглянуть ему в свою память. Когда повелитель увидел мой сон, его ощутимо качнуло. Лицо побледнело еще больше, глазные яблоки под согнутыми веками сперва заметались, как у больного, а потом резко замерли. Мужчина скривился, словно увидел что-то непотребное. Потом сжал челюсти, сомкнул губы, как капканом. А когда, наконец, открыл глаза, в них плескалось столько тоски и безмерной усталости, что мне снова стало его жаль. — Вы сказали правду, — хриплым голосом проговорил он, отстраняясь. — А я не знал. Даже подумать не мог, что наше происхождение настолько раздражает эту землю. Добора ее убивает. Моя магия причиняет ей боль. Дворец словно клетка, а моя кровь — как медленный яд, который столетиями отравляет ей жизнь. — Лишь первый владыка из вашего рода был человеком, — тихо согласилась я. — Поэтому знак достался ему без труда. Но дальше... Текущая в жилах его сына кровь демоницы не могла ему позволить отступить или смириться с отказом. А знак, в свою очередь, не мог принять его таким, как он есть, потому что демоны, они слишком отличаются от нас, чтобы дать земле то, что ей нужно. Они редко умеют отдавать. Демоны, по сути своей, потребители, поэтому охотно берут все, до чего могут дотянуться, и очень мало что дарят взамен. Тогда как быть иштой означает дарить всего себя той, которая тебя выбрала. Отдавать свои силы, мысли, желания, жертвовать всем, что у тебя есть, жить чужой радостью и чужой же болью, быть счастливым вместе с ней, родить, болеть и умирать за нее. Для живущего тенью демона такой подвиг недостижим. Для этого он слишком уж демон. Поэтому его и должны были отвергнуть. Иного просто не дано. Но ваш предок об этом элементарно не подумал, тогда как его сын-полукровка оказался гораздо более предусмотрительным. Если верить знаку, он сперва изменил свойства камня, из которого построен этот дворец, дождался, пока земля ослабнет, лишил ее хранителей, а когда она сдалась, просто забрал то, что ему не принадлежит. Точно так же, как сделал это маг, о котором я вам говорила. — Это было самое простое решение. — Увы, все мы ищем легких путей. Но, к сожалению, эти пути далеко не всегда бывают верными. А ваши предки, отыскав один такой путь, вряд ли потом старались придумать что-то иное. Для этого они были слишком близки к тени, и слишком сильно в них оказалось демоническое начало, чтобы отказаться от такой власти, какую дарует знак. Так было со всеми. И все до одного повторили этот сомнительный путь, кроме, вполне вероятно, вашего отца». Владыка тяжело вздохнул. — Значит, он поэтому промолчал, предоставив мне разбираться самому? — Думаю, да, — кивнула я. Утратив способность вызывать второй облик, но при этом наступив на те же грабли, что и многие ваши родичи, в какой-то момент, как мне кажется, он все-таки это заметил и понял, почему ваш мир умирает. Медленное увядание и стойкий протест знака не мог остаться незамеченным. Просто пока сила в земле была, ваши предки не очень обращали на это внимание. А когда подошло время, и ваш отец столкнулся с несомненными признаками деградации и скорого увядания, не замечать это стало невозможно. Вероятно, это вынудило его искать причины и в итоге прийти к тем же выводам, что и я. После чего всерьез задуматься над тем, как сохранить ваш мир от разрушения. К сожалению, я не успела посмотреть все ваши архивы. Но уже то, что нашла, позволяет предположить, что именно так все и было. Будучи неспособным что-либо изменить, но желая, чтобы Элой де Шаэре продолжал жить, ваш отец умышленно утаил от вас способ, которым пользовались владыки раньше. Мне кажется, что, обнаружив, что мир стоит на краю гибели, и поняв, что у него самого не получится все исправить, он понадеялся именно на вас, как на своего единственного сына, как на человека, который еще не успел замарать себя таким же грехом, как на существо, в котором демонической крови осталось почти на донышке, и человеческие качества которого вполне могли пересидеть на наследие демоницы. Скажите, он никакого ритуала над вами не проводил, пока вы были ребенком? — Проводил, — вздрогнул повелитель. — Очень давно, еще до моего совершеннолетия. Только я этого почти не помню. Отец стер мне память, объяснив это тем, что это слишком опасное знание для будущего владыки, и взяв с меня слово, что я никогда к этому не вернусь. Вы думаете, он пытался сделать что-то с моей кровью? «Возможно, он хотел запечатать ту ее составляющую, которую вы получили от демона», — предположила я. «Но судя по тому, что вы до сих пор гораздо охотнее используете Добарая, чем Эйнарая, у него это не очень хорошо получилось. Впрочем, он сделал все для того, чтобы вы научились самостоятельно искать выход из любой ситуации, и постарался дать вам как можно больше навыков для того, чтобы вы без подсказок приняли верное решение». Владыка снова вздохнул и прикрыл глаза. «Мне всегда казалось, что он слишком строг со мной. Он говорил, что будущий повелитель не должен иметь слабостей, и долгое время я верил, что так оно и есть. О том, что я потомок демонов, он сказал только перед тем, как передал мне трон. И я всю оставшуюся жизнь считал, что из-за этого он меня ненавидел». «Он просто сделал очень трудный выбор», — тихо проговорила я. «И пожертвовал вашей любовью в пользу своей страны. Он хотел, чтобы вы избежали его судьбы. Хотел подарить вам более долгую и спокойную жизнь, без вечной борьбы с собственной землей, без ненависти, без боли. А воевать со знаком, поверьте мне, невероятно тяжело. Тот, кто посмеет присвоить его без согласия, рискует стать безумцем. Ведь когда война идет внутри тебя самого, невозможно остаться нормальным. Ваш отец не хотел для вас такой участи, поэтому и оградил от лишних знаний, так как сумел». «Но почему он просто не сказал?» — с тоской воскликнул владыка, схватившись за голову. «Ведь можно было объяснить, показать, я бы понял, наверное». «Возможно, он не хотел рисковать, а может, ему казалось, что так будет лучше. Теперь уже не у кого спрашивать. Тем не менее, кое-чему он все-таки успел вас научить. И кое-что сумел привить». «Что, например?» «Понимание того, что сила не всегда становится последним аргументом», — спокойно пояснила я. «И что эмоции нередко приводят к неправильному решению. Благодаря этому вы, получив свой первый отказ, не впали в ярость, не разломали стены, не набросились в бешенстве на знак, уповая на то, что он ослаб и, значит, не сможет долго сопротивляться. Вместо этого вы отступили и стали действовать иначе, мягче и тоньше, чем ваши предшественники. Деликатнее, если хотите. Хотя по понятным причинам даже такая тактика не принесла ожидаемых результатов». Повелитель помрачнел и отвернулся. «Получается, у меня просто не было никаких шансов?» «Пока стоит ваш замок, да», — невесело улыбнулась я. «При том, что я прекрасно понимаю, что выполняемая им функция полностью лишает вас возможности все исправить. Парадокс, правда?» «Это не парадокс, а какой-то замкнутый круг». «Вы правы. Но рано или поздно кто-нибудь все равно должен будет его разорвать». Он тяжело вздохнул и, сцепив руки за спиной, принялся нервно расхаживать по поляне. Не слыша сочного хруста травы под ногами, не видя, как от него в панике шарахаются случайно попавшие на пути ветки дерева, не видя перед собой ничего, кроме уравнения с тремя неизвестными, которые я ему показала, и, кажется, уже забыв, с чего начинался этот разговор. Но потом неожиданно остановился и, видимо, приняв какое-то решение, метнулся ко мне. «Скажите, леди...» Нависнув надо мной угрюмой горой, почти прорычал он. «Если я воспользуюсь вашим советом и сниму пол в замке, это поможет сохранить мой мир?» Я заглянула в его полыхающие багровыми углями глаза и осторожно отодвинулась. «На время». «Сколько?» «Этого я не могу вам сказать. Все зависит от того, каким количеством камня вы готовы пожертвовать и сколько времени у вас это займет». Он ненадолго задумался. «Без последствий для купола я могу убрать примерно треть плит в ближайшие несколько дней и еще половину от этого в течение 2 полных оборотов». 2 года — это слишком долго», — покачала я головой. «Ваш мир угаснет за это время». И сочувственно умолкла, когда из его горла вырвался глухой рык, больше похожий на стон. «Но больше не получится!» — почти взвыл повелитель, бешеным зверем заметавшись по поляне. «Больше я не смогу! Иначе купол разрушится. Перестройка дворца займет еще больше времени. Его строили столетия, почти все мои предки. Его нельзя изменить в одночасье. Даже на то, чтобы уменьшить заклятие на одной единственной башне, уйдут месяцы, если не годы. Я тяжело вздохнула. К сожалению, другого варианта нет. Ваш дворец убивает знак. Если его не убрать, ваш мир погибнет. А если... Повелитель внезапно прекратил метаться и, ринувшись ко мне, снова угрожающе навис. Его глаза вспыхнули новыми огнями, приоткрывшийся рот искривился, а из-под верхней губы показались совсем небольшие, но вполне отчетливые клыки. — Что, если я откажусь от знака, и мое место займет кто-то другой? Например, вы? — Что? — чуть не шарахнулась я. — Еще не хватало! Да какая разница, кто станет Иштой, если главная причина не будет устранена? — Но он вас слушает! — выдохнул владыка. — Он вам верит! Вы сумеете взять от него всю силу и использовать так, как никогда не суметь мне. Он уже сейчас готов подчиняться. Он дал свое согласие, предложил свое сердце. Значит, чувствует, что вы сможете его защитить. У вас хватит на это сил. И значит, только вы сможете дать мне время для того, чтобы изменить структуру заклинания. Вот уж когда я отшатнулась по-настоящему. Нет, я не могу провести тут несколько лет, когда моя собственная земля находится без защиты. Мужчина тихо зарычал, но потом выражение его глаз неожиданно изменилось. Он хищно прищурился, чуть приподнял верхнюю губу, чтобы клыки стали виднее, а затем понизил голос до шепота и совсем другим голосом произнес. — Без моей помощи вы отсюда не выберетесь, леди. Думаю, я имею право настаивать, вам не кажется? К тому же здесь я сильнее. Здесь моя территория. И мне кажется, что если вы хотите ее хоть когда-нибудь покинуть, вам стоит быть более сговорчивой. Я сузила глаза. Ах, вот как ты заговорил. Не как кровушка-то все-таки проснулась, да? На моих губах поневоле появилась змеиная усмешка. А не боитесь, сударь, что, получив знак, я первым делом постараюсь от вас избавиться? Обретя прежнюю силу, это будет совсем нетрудно, потому что в данном случае это вы будете полностью от меня зависеть, а не наоборот. И это вам придется подстраиваться под мои требования, а не мне под ваши. Имея знак, для меня не составит труда раздолбать ваш драгоценный замок Кайдовой матери. И я, можете мне поверить, сделаю это с превеликим удовольствием, несмотря даже на угрозу обрушения купола. Как вам такая перспектива, а? Устраивает? Или, может, поищем другие варианты? Он замер. Вы не посмеете. Ишта не может уничтожить целый мир. Я холодно улыбнулась. Вы в этом уверены? Ей-богу, в этот момент я была готова его ударить. А уж Эриол как взбесился. Просто не описать словами. Я думала, он мне руку рассечет в попытке добраться до агрессивно настроенного чужака. Или магии шарахнет, не дожидаясь, пока я сдамся и отпущу его на свободу. После Дангара достать полукровку для него не составит никакого труда. Мелькнет серебристой молнией, и все. Не будет у нас больше ни повелителя, ни портала, ни купола, ни шанса на скорое возвращение. Поэтому, несмотря на то, что впервые за долгое время я была с клинком полностью солидарна, сейчас просто невозможно было разрешить эмоциям взять верх. Несмотря даже на то, что я прекрасно понимала, почему мой опасный собеседник так некрасиво сегодня сорвался. Более того, сама послужила невольной причиной этой вспышки. Что, правда, не может быть оправданием для столь наглого шантажа. И именно поэтому мне вдруг так остро захотелось дать кое-кому по оскаленной морде. Повелитель вздрогнул и, словно почувствовав что-то, очень вовремя отодвинулся. Его глаза постепенно погасли, клыки втянулись обратно, а на искривленном от ярости лице медленно проступила бесконечная усталость. — Прошу извинить меня за неподобающее поведение. Кажется, я напрасно позволил себе повысить голос. — Думаю, нам стоит перенести этот разговор на другое время. Так же холодно отчеканила я, отворачиваясь и отправляя знаково успокаивающий посыл, чтобы взбеленившиеся кусты перестали в спешном порядке заново отращивать шипы и тянуться ими в спину повелителя. Сам он не видел, был слишком поглощен своими переживаниями. А я вот заметила вовремя и запретила им вмешиваться. Точно так же, как запретила Эриолу самовольничать и мстить на несколько мгновений моего неподдельного раздражения. Вы правы. Вдруг тихо вздохнул владыка, подняв голову и тяжело на меня посмотрев. Я действительно совершил грубую ошибку и прошу прощения за это. Мне не стоило вам угрожать и пытаться заставить принять это решение. Я просто хотел, чтобы вы поняли. Можете не сомневаться, я прекрасно вас поняла. Резко ответила я, хлестнув его взглядом. Леди, вы... Уже ухожу, но при этом надеюсь, что в будущем вы будете вести себя более осмотрительно. Старательно сжимая руки в кулаки, я поспешила как можно скорее покинуть сад, по пути мысленно переругиваясь с подарком Ликхиола и тщетно пытаясь его угомонить. Куда там? Эта зараза так и рвалась наружу, так и полыхала жарким огнем, грозя выжечь мне на ладони второе клеймо. Прям бунтовщик какой-то стал. Совсем скоро сладу не будет. С повелителем-то все ясно. Демон, он демон и есть, хоть и только наполовину. Еще странно, что раньше не взвился, а сорвался лишь тогда, когда я окончательно лишила его надежды. Но он-то порычал и успокоился, а Эриол так и бесился внутри. И как заставить его умолкнуть, я просто не знала. «Простите меня», — внезапно донеслось виноватое мне в спину. «Мне действительно очень жаль». «А уж мне-то как жаль!» — проворчала я про себя, старательно давя упорно вылезающий из ладони клинок. «Вот куда ты лезешь, упрямый, а? Чего пытаешься добиться? Чтобы мы тут на целую вечность застряли?» Эриол мрачно сверкнул в темноте и крайне неохотно замер. «Спасибо!» — облегченно выдохнула я, воровато озираясь. «А то знаешь, если ты начнешь пробовать рассечь каждого умника, решившего мне угрожать, у нас скоро нормальных собеседников не останется!» Клинок снова недовольно заворочился внутри. «И вообще ты стал слишком много себе позволять!» — припечатала я. Он, конечно же, не ответил. Но когда впереди послышались торопливые шаги, не полез вперед. Затаился наглец. «Прислушивается, значит!» На всякий случай, сжав кулак покрепче, я смотрела в темноту. Но это оказался лишь Вега, нетерпеливо расхаживающий возле беседки вместе с нервно переминающимся делом, держащим под мышкой тяжелую книгу. Я улыбнулась, ощутив, что у них появились важные новости, когда и тут же услышала дружное. «Миледи, где вы были? Мы нашли кое-что интересное». «Пойдемте», — махнула я притулившемуся возле беседки книгу. «Поговорим у себя. К тому же мне тоже есть что вам рассказать».